Глава 38. Неприятность из-за колючей проволоки. Так позорно кончилось первое и последнее светское выступление ангела. Пастор и ангел вернулись домой. Две уныло плетущиеся, грустные черные фигуры в ярких лучах солнца. Ангел глубоко расстроенный тем, что пастор расстроен. Пастор всклокоченный, в отчаянии, изрекающий отрывочные слова раскаяния вперемешку с пояснением правил хорошего тона. «Они не понимают», — повторял без конца пастор. «Они все будут теперь так озлоблены. Я не знаю, что им сказать, как объяснить. Все так сложно, так неприятно». А у ворот пасторского сада, на том самом месте, где впервые Делия показалась ангелу столь прекрасной, теперь стоял, дожидаясь их, Хоррокс, деревенский полисмен. В руке он держал свернутыми в кольцо несколько коротких кусков колючей проволоки. «Добрый вечер, Хоррокс», — сказал пастор, когда констебль почтительно отворил перед ним калитку. «Добрый вечер, сэр», — ответил Хоррокс и прибавил таинственным шепотом. «Могу я с вами минуточку поговорить, сэр?» «Конечно», — сказал пастор. Ангел прошел прямо в дом, все еще раздумывая о чем-то, и, встретив в передней Делию, остановил ее и начал расспрашивать о разнице между служанками и дамами. «Вы простите мне мою смелость, сэр», — сказал Хоррокс. «Но тут грозит неприятность этому горбатому джентльмену, который у вас гостит». «Что?» — сказал пастор. «Не может быть. В чем дело?» «Видите ли, сэр, Джон Готч, сэр, он очень рассердился. Так ругается, сэр. Но я счел своим долгом предупредить вас, сэр. Он решил подать в суд вот из-за этой колючей проволоки. Твердо решил, сэр». «Сэр Джон Готч?» — сказал пастор. «Проволока? Я ничего не понимаю». «Он поручил мне узнать, кто это сделал. Знаете, долг службы, сэр. Очень неприятная обязанность, сэр». «Колючая проволока? Долг службы? Не понимаю вас, Хоррокс». «Боюсь, сэр, что нет никакого сомнения в правдивости показаний. Я все очень тщательно проверил, сэр». И полисмен начал рассказывать пастору о новом страшном проступке, совершенном небесным посетителем. Но нам нет надобности подробно останавливаться на этом объяснении или на последовавшем признании ангела. Что касается меня, то, мне кажется, нет ничего скучнее диалога. Оно открыло новую черту в евангельском характере — ангельское негодование. Тенистая аллея, окропленная солнцем, сплошь покрытая цветами каприфолии и душистого горошка, густые изгороди по сторонам и маленькая девочка, собирающая цветы и позабывшая совсем про колючую проволоку, которая вдоль Сидермартоновской дороги охраняла достоинство сэра Джона Готча от плебеев и презренного миллиона. Потом вдруг оцарапанная детская ручка, крик боли и ангел, сочувствующий, утешающий, любопытствующий. Слезливые объяснения, и за ними совершенно новое проявление в ангельской натуре — негодование. Ожесточенное нападение на колючую проволоку сэра Джона Готча, колючая проволока разодрана, согнута, сорвана. Впрочем, ангел действовал без всякой злобы, видя в проволоке лишь отвратительное злое растение, предательски запрятавшееся среди других. Наконец, объяснения ангела раскрыли перед пастором картину, изображающую ангела одного среди совершенного им разрушения, дрожащего и удивляющегося этой внезапной силе, совершенно новой и неведомой, которая в нем проснулась и побудила его наброситься с таким ожесточением и разорвать проволоку. Он удивлялся также алой крови, которая ручейком стекала по его пальцам. «В таком случае это еще ужаснее», — сказал ангел, когда пастор объяснил ему искусственное происхождение проволоки. «Если бы я увидел того человека, который поставил этот глупо-жесткий предмет там, чтобы причинить боль маленьким детям, я уверен, что попытался бы ему самому причинить тоже боль. Я никогда еще не испытывал такого чувства. Я, очевидно, понемногу начинаю сам заражаться и загрязняться порочностью и злобностью этого мира. Подумать только, вы, люди, так глупы, что поддерживаете законы, позволяющие человеку делать такие злобные вещи. Да, я знаю, вы скажете, так должно быть, по каким-то особым причинам. Но это только злит меня еще больше. Почему поступок не может покоиться на собственных качествах, как у нас в ангельской стране? Вот инцидент, полная история которого теперь постепенно раскрывалась пастору. Хоррокс сообщил ему голые контуры фактов, а ангел — настроение и окраску. Случился этот эпизод за день до музыкального утра в Сидермартоновском замке. «Вы сообщили сэру Джону, кто повредил его проволоку?» — спросил пастор. «И вы уверены?» «Совершенно уверен, сэр. Нет ни малейшего сомнения, что это был тот джентльмен, который у вас гостит, сэр. Я еще сэру Джону ничего не сказал, сэр, но я должен буду ему сказать сегодня вечером, сэр. Только не примите это, сэр, за личную обиду. Только долг меня обязывает, сэр. Кроме того...» «Разумеется», — сказал поспешно пастор. «Разумеется, это ваш долг. А как поступит сэр Джон?» «Он очень озлоблен против лица, совершившего проступок. Покушение на чужую собственность и посягательство на его владение». Пауза. Хоррокс сделал какое-то движение. Пастор, с галстуком теперь почти на спине, крайне необычное для него явление, тупо уставился на носки своих башмаков. «Я подумал, что лучше будет, если предупрежу вас, сэр», — сказал Хоррокс. «Да», — сказал пастор. «Благодарю вас, Хоррокс, благодарю». Он почесал затылок. «Может быть, вы... Мне кажется, лучше будет... Вы твердо уверены, что это сделал мистер Ангел?» «Шерлок Холмс, сэр, не мог быть более уверен». «В таком случае я, пожалуй, дам вам записочку к сэру Джону», —